Глава 30. После того, как Лайла дала взбучку Аре, она уехала домой и провела 3 дня, зализывая раны и планируя дальнейшие действия. Она упустила рождение звезды и ничего не могла поделать с этим. Все, что ей оставалось, это сосредоточиться на своем будущем, которое должно быть лучше, чем у Джан Мур. Необходимо было сделать 3 вещи. Во-первых, добыть Марти, чтобы он режиссировал ее в фильме, большой главной картине. Во-вторых, нужно быть уверенной в том, что именно она, а не Шарлин, и уж, конечно, не Джан, заполучит Эмми. В-третьих, отныне ее интересы должен представлять Сай Ортис. Первую часть своего плана Лайла начала осуществлять, позвонив Марти и пригласив его на обед. Если итальянец и был удивлен звонком, то, по крайней мере, виду не подал. Потом Лайла позвонила Саю Ортису в контору и договорилась о встрече в конце недели. И только потом она оделась и вышла из дома. Лайла поехала по указанному адресу на Лас-Янегу и остановилась, разглядывая фасад 2-этажного дома. Этот стиль был далек от Малибу или Беверли-Хиллз, к которым она привыкла. Он был распространен в тех кварталах Лос-Анджелеса, которые были мало известны обитателям Голливуда, если, конечно, их не приводила туда какая-нибудь цель. Лайла рассчитывала, что у нее есть только один способ завоевать Эмми. А Надя подсказала ей, как это сделать. Никаких дурацких свечей. Только бить. Но Надя завоевала премию и, обстоятельно все обдумав, Лайла сообразила, что ей нужно. Лайла Кайл нуждалась в частном детективе. Инструмент для этой работы достаточно прост. Нос, который за деньги копался бы в грязи и в любви. Лайла взглянул на визитную карточку «Минус Пейдж. Частное расследование». От тетушки Робби Лайла слышала, что к услугам Минуса Пейджа, как эксперта, время от времени прибегают даже газеты, распространяющиеся по всей стране. Этот парень сфотографировал Джимми Свагарта, выходящим из комнаты мотеля с проституткой, и тем самым лишил парня возможности и дальше разрабатывать его духовную золотоносную шахту. И еще она слышала от Робби, что это он поработал на Миа в деле Вуд. Лайла хотела нанять не кого-нибудь, а именно Минуса Пейджа. Настало время действовать. С того момента, как девушка узнала, что не будет участвовать в рождении звезды, Лайла чувствовала себя неважно. Популярность ее падала. В телевизионных новостях рассказывали скандальные истории, обвиняя именно ее. Неожиданно Джан Мур приобрела уважение профессионалов, на которые до этого претендовала Лайла. А Шарлин Смит стала вдруг всем симпатична благодаря музыкальному слуху и роли бедной маленькой уроженки Техаса, которую ей удалось сыграть. Действительно, наступило время действовать. Лайла толкнула стеклянную входную дверь и поднялась по лестнице на 2-й этаж. Там, в самой последней комнате коридора, располагалась контора Пейджа. Лайла громко постучала и открыла дверь, не дожидаясь ответа. Вместо приемной, который Лайла на дух не выносила, она оказалась сразу в кабинете, в комнатке, которую Лайла назвала бы большим стенным шкафом, перед большим письменным столом, за которым сидел маленький человечек в сером костюме из полиэстера. На нем еще была белая рубашка и голубой галстук. Воротник на рубашке был слишком велик для него, отчего человечек казался еще меньше ростом. «Минус Пейдж?» — спросила Лайла. «Чего нужно Лайле Кайл от Минуса Пейджа?» — спросил детектив. У него даже мускул не дрогнул на лице с того момента, как звезда открыла дверь. «Это вас касается только в том случае, если вы и есть Минос Пейдж», — ответила Лайла, пристально глядя на бледного человечка. Он моргнул, кивнул и указал ей на стул в углу комнаты. «Чем могу быть полезен?» — спросил детектив, теперь уже откинувшись на спинку своего скрипящего стула. «Мне нужно кое-что расследовать. Об одной парочке. Как я понимаю, это ваша работа». Пейдж слегка кивнул. «Кто это?» Лайла сделала вдох. «Джан Мур и Шарлин Смит». Минос никак не отреагировал. Он хорошо знал, что никак нельзя реагировать на то, что тебе приходится слышать. Детектив, как и Лайла, знал, что большинству людей приходится скрывать гораздо больше, чем они хотели бы признать. Лайла полезла в сумочку и подала Миносу два листа желтой бумаги. «Здесь все подробности их нынешней жизни. Адреса, где питаются, где делают покупки, даты, записи на магнитофон, расписание съемок». Лайла положила эти листы на стол перед Миносом, поскольку он не протянул руки. «Я также включила сюда кое-что из их прошлого, что мне удалось раскопать самой. Факты не из публикации, а то, что я узнала прямо от них в обычных разговорах». Минос ничего не сказал, только взглянул на бумаги. «Эти подробности могли бы стать отправной точкой для дальнейшего расследования, чтобы узнать...» Лайла наклонилась и ткнула пальцем в строчку на бумаге. «Например, что делала Джан Мур до того, как попала в Мелроуз? Как она получила роль?» «Об этом известно очень немного». Пейдж продолжал смотреть на нее. «И Шарлин Смит. Возможно, она приехала из того же города в Техасе. Что известно о ее семье? О школе? Где она училась?» Минос Пейдж наконец заговорил. «Зачем вам эта информация, мисс Кайл?» Лайла собиралась была объяснить ему, что это не его дело, но потом решила, что в таком духе разговаривать не следует. «Я хотела бы знать, с кем я работаю. У меня секретов нет, но у этих двух шлюшек, думаю, есть свои тайны». «А в чем ваша тайна?» Лайла ответила. «У меня нет тайн, мистер Пейдж. Вот в чем дело. Моя жизнь — это открытая книга. Я законная дочь двух известных людей. Все, что связано со мной, известно всем. Поэтому вы понимаете, что я в неравном положении с ними. Обо мне им известно все. Мне о них ничего. И, откровенно говоря, это заставляет меня волноваться». Лайле показалось, что детектив слегка ухмыльнулся, но она предпочла проигнорировать это. «Вам интересна эта работа?» «Сначала позвольте мне выяснить, в чем будет заключаться моя работа». Минос засунул палец под воротник и слегка нажал, как будто воротник был тесен для него. «Вам нужны грязные маленькие секреты из их жизни, например, кто с кем спал и делалось ли это за деньги, любые порнофильмы, скандалы, семейные тайны, незаконнорожденность, аборты, наркотики, воровство в магазинах, супружеская неверность, гомосексуализм, скотоложество, некрофилия». Лайла улыбнулась первый раз за то время, как познакомилась с Миносом Пейджем. «Думаю, вы уловили основную тему, мистер Пейдж. Сколько это будет стоить?» $10,000. Аванс. Для начала. Расходы оплачиваются отдельно. Будут, без сомнения, поездки». «Отлично. Когда начнете?» Детектив прочистил горло. «В тот самый момент, когда чек с авансом будет принят к оплате». Он пожал плечами, как бы извиняясь. «Такова политика компании». Лайла открыла сумочку, вынула чековую книжку и стала заполнять чек. «Между прочим, — сказала она, — есть еще одно обстоятельство, не столь уж важное. Она вручила Минусу чек. Это, я думаю, будет связано с дополнительной оплатой. Лайла снова открыла сумочку, положила туда чековую книжку и вынула маленькую пачку писем, скрепленную резинкой. Я их получила недавно. Мне время от времени пишут сумасшедшие, вам это должно быть понятно, но это уж слишком. Они написаны членом какой-то лиги. Их подписывает парень, именующий себя Джакхед. Не могли бы вы заняться и этим? Лайла встала и вручила письмо Минусу. Детектив открыл первый конверт и вытащил лист бумаги. Последний бюллетень Лиги по борьбе с непотизмом, прочитал он. Смерть Лайли Кайл. Догадайтесь, какая дочь известной кинозвезды получила роль в фильме «Трое на дороге»? Конечно, Лайла Кайл. Она говорит в своем недавнем интервью журналу People, что ей нужно много работать и постоянно трудиться. Минос сложил бумажку и сунул обратно в конверт. «Конечно, вы должны получать и такое. Письмо ненависти. Дорогу кому-то перебежали. Но таких много. Сумасшедшие. Я не верю в существование Лиги сумасшедших. Письмо было подсунуто мне под дверь, не по почте. Это уже кое-что показывает. Сумасшедшие, с которыми мне, может быть, приходится иметь дело. Это меня беспокоит». Минус Пейдж кивнул. «Не нужно беспокоиться. Я позабочусь об этом. Сразу же, как только будет оплачен чек». Сай Ортис смеялся с подлинным наслаждением. Он добился своего. Сай повесил трубку и подумал, что мог бы сплясать испанский танец. А почему бы и нет? Он победил в самой большой игре в покер за всю свою карьеру. Он подписал договор с Лайлой Кайл. И самое сладкое в этой истории то, что она ушла от Ареса Гарьяна к нему, Саю Ортису, мокрой спине, прозвище мексиканцев. «Джонни, приди позже. У него три дамы против пустой руки Ары. Ха! Пусть сопляки носят по два носовых платка, мать их!» Конечно, Лайла настоящая сука. Но она, по крайней мере, породистая сука, хорошего происхождения. И работать с ней будет легче, чем с выскочками. А если уж он мог держать в руках Крайстал Плином и эту Пута де Диабло, чертову суку. Джан Мур. Он сможет держать в руках и Лайлу. И сможет помочь ей в заключении выгодных контрактов. Ведь у Лайлы есть качества, которых те девчонки лишены. В ней есть нечто, что даже выше таланта. То магическое свойство, которое заставляет людей идти и смотреть все фильмы с ее участием. Сай подошел к окну своего офиса и рассмеялся. Подождем, когда все агенты города услышат об этом.